Глава четвертая. Вниз по лестнице не сбежал. Спрыгнул практически. Пронесся в два касания по крепким, даже на вид тяжелым дубовым плахам. Притормозил внизу. Не получилось. Кожаные подошвы новых сапог подвели. Проскользнули, прошуршали по вытертому каменному полу общего обеденного зала под тут же раздавшиеся со стороны смешки каких-то непонятных личностей. Даже не оглянулся. Пришлось эти полметра вынужденного скольжения удерживать равновесие, как на льду. Не до них пока. И так есть куда смотреть. Благо, хоть мешок на выходе из комнаты за спину забросил. Так бы точно он меня в какую-нибудь сторону завалил. А так обошлось. С трудом, но удержался на ногах. Зато оказавшегося на свою беду у меня на пути давешнего мальчишку-подавальщика с ног смахнул запросто. И плевать, что мы с ним приблизительно одного возраста и комплекции. Сила инерции — великая сила. И еще повезло так повезло, что хоть на этот раз руки у него оказались пустые, а то бы вся морда у меня в каше. Похоже, я на этом постоялом дворе самый запоздавший с завтраком постоялец. Пока скользил, не только старался равновесие удержать, но и, как говорил, успел за краткий миг по сторонам оглядеться, обстановку оценить. Вчера-то мне не до этого было. А тут и проход на кухню отметил, в которой явно должен черный выход на задний двор существовать. Принцип расположения внутренних помещений и их планировка везде и во всех мирах просто обязана быть похожей. Смешливую компанию проигнорировал. Может, у людей просто настроение такое хорошее. Ну и хозяина зафиксировал, само собой, с уже моей курткой в руках. Не стал хоть в этом обманывать и на появление стражи надеяться. Это ему плюс. Как раз к нему лицом и развернулся, когда окончательно остановился. И выражение лица у меня в этот момент, наверное, настолько зверское получилось, что тот не только куртку мне протянул, но и свободной рукой по поясу зашарил. И уговаривать на компенсацию за поднятый переполох не пришлось. Сообразил по моему бегству, чем оно вызвано-то. Так получается. Опыт не пропьешь. Так, куртку сразу под мышку. Скидывать мешок и надевать ее на себя времени катастрофически нет. А хозяин все под фартуком шарится. Что искал, найти никак не может. Не нащупывает. Или не хочет. Или там этого вообще нет. Компенсация, ну... — рявкнул. А голосок-то у меня подзапыхавшийся и грозному рявку ну никак не соответствует. Тренироваться нужно. Зато выражение морды лица никуда не делось. А вместе они должную роль и сыграли. Вот, наконец-то нашел, что искал хозяин. Или уже дальше просто не смог тянуть время. И руку из-под фартука вытащил, кошель мне протянул. Это где же он его там держал? Прогнал прочь дурные мысли. Деньги не пахнут. Разве можно отказаться от добровольного подношения? Вот и я отказываться не стал, еще чего не хватало. И мысли свои дурные прочь погнал. Зато удивительно вовремя сбитый мною с ног пацаненок заворочился и на ногах чуть впереди меня утвердился. Ухватил его левой за плечо. Как раз дотянулся. Рывком к себе развернул, притянул близко и прошипел, брызгая слюной ему в лицо. Быстро показал выход с кухни на задний двор. «Зашибу!» А пацанчик-то попался не робкого десятка. Не испугался, не кинулся распоряжение мое выполнять. Взгляд на хозяина перевел. Ну и я следом за ним на него же глянул. «А куда это он, сука, такая смотрит?» «В окно!» «Жаль, не видно мне, что там. Но предположить могу». Поэтому на правой руке с так и зажатым в ней хозяйским кошелем вспыхнуло бледное в дневном свете пламя. «Сожгу всех нахер!» Вот тут-то народ и проняло. Хозяин аж пригнулся. Пацанчик тоненько так вспикнул. Враз забыл про свою крутость и на кухню метнулся. Может, испугался? Может, распоряжение мое бросился выполнять по барабану? Главное, метнулся куда надо. Ну и я за ним, подгудящее на руке и все сильнее разгорающееся пламя. Уже целый факел полыхает. На кухне пришлось затормозить. Пацанчик совсем ошалел от страха. В узкий проход между плитой и столами не вписался. Врезался со всего хода в широкую столешницу. опрокинул на себя стопку явно глиняной посуды, потому что разлетаться она на каменном полу начала с характерным звуком бьющейся керамики. Ну и осколки вполне даже узнаваемые. Ошибиться невозможно. Подавальщик среди этого боя на полу барахтается. Руки изрезал, все в кровище. Морда бледная, зареванная. Сам соплями исходит и все подвывает. Да не крутой он, просто тормоз. Надоело. «Выход где?» Быстро встал и метнулся на улицу. Пацан аж на месте пробуксовал, только битая посуда из-под ног назад отлетела. И прямо в меня. Хорошо, что в сапогах был, а то бы точно порезал ноги. Пока на рефлексах подпрыгивал, проводник мой уже у черного выхода был. И хорошо, что двери оказались не запертыми, потому что, окажись они запертыми, да с таким-то разгоном, вряд ли он подобное столкновение смог бы пережить. Очень уж сильно пацанчик рванул, расшибся бы. Ну и я следом за ним на задний двор вылетел. На кухне уже опасно было находиться. Похоже, чем больше у меня эмоций, тем сильнее пламя на руке разгорается. Уже не факел полыхает, костер целый горит. А потолок не то чтобы высокий, средненький такой даже. И кто бы его так когда чистил? За годы существования тут кухни на нем столько жира от готовки скопилось, что ого-го! И сейчас этот жир начал плавиться и вниз капать. Опять же, в огонь попадать. И в сторону не отодвинуться никак. Говорю же, места свободного совсем нет. Зашипело, затрещало. Раскаленные огненные брызги лицо обожгли. Горелым жиром завоняло. Да что же так все коряво? Пора, пора отсюда бечь! На заднем дворе ноги переломать можно. Хотел по привычке выругаться, да вовремя язык прикусил. Еще слишком свежи воспоминания о той ночи, о роковом моем чертыхании. Обрубило напрочь у меня той ночью всякое желание ругаться на всю оставшуюся. А вот с этим выводом не стоит торопиться. Мало ли, как дальше будет. Ну и так, чтобы не сглазить, лучше не зарекаться от чертыхания. Лучше матом. Его здесь вроде бы как пока никто не знает. Или я еще ни от кого не слышал. Так что выругался. Поймал ошалевший взгляд пацанчика. Понял, что точно не слышали. И в бодром темпе смахнул огонь с руки. Уже не удивился сработавшему действию. Метнулся мимо забитых мусорных баков. Чуть было не навернулся на попавших под ноги очистках. Да что вас всех... Нет, нужно было этот гадюшник все-таки спалить. Сплошная антисанитария. Добили меня или мое воображение две выскочившие из-за потревоженного мной бака огромные крысищи. Возмущенно пискнули что-то. Вытаращились глазами бусинками. Усы встопорчили. Шерсть на загривках вздыбили. Походу, тоже матом меня кроют за прерванный завтрак. Да лишь бы в бой не кинулись помои свои защищать. Сколько тут до угла? Несколько прыжков? А все успел заметить. Все рассмотрел в мельчайших подробностях. И крыс, и помои, и баки. Выглянул — никого. Обернулся. Пацан еще не удрал. Кулаком ему погрозил. Тот кивнул в ответ, попятился в дым. Наверное, что-то понял. Только что? Самому бы понять. А дым откуда? До спасительного леса рукой подать. Так и рванул напрямки, презрев возможное обнаружение. Да пока я буду выглядывать, да соображать, подоспевшая стража постоялый двор в кольцо возьмет. Вот тогда точно поймают. Ходу, ходу! Трава высокая, жесткая. Приходится особо высокие кустики перепрыгивать. Дыхалки уже не хватает. Куртка проклятая начинает из-под руки выскальзывать. В ногах рукавами путаться. «Выбросить? Да сейчас! Мой законный трофей денег приличных стоит!» Мешок по спине молотит, влево-вправо болтается, лопатки пересчитывает. Сабля проклятая все норовит подножку подставить, ножнами в землю воткнуться, рукояткой в живот упереться. Тоже приходится все время поправлять, на бок откидывать. А в правой руке кошелек так и зажат. Ценность для меня сейчас огромная, с которой ни за что не расстанусь. Да еще оглядываюсь за спину. Где там погоня? Повезло. Никто меня не стреножил, никто путы не накинул, жизни на бегу не лишил. И только миновав опушку, углубившись шагов на 30 в лес, оставив за спиной несколько крепких деревьев, я наконец-то остановился. Не упал в изнеможение, нет. Первым делом мешок скинул, горловину развязал и кошелек внутрь бросил. Потом куртку скомкал кое-как и туда же утрамбовал. Теперь другое дело. Руки освободились, а мешок можно снова завязывать крепко. На одном месте оставаться никак нельзя. Здравый смысл об этом просто вопил. Поэтому ношу свою, ту, которая вроде бы как тянуть и не должна, на свое законное место определил за спину. Вперед. Вот только сначала послушаю, а что там у меня за спиной происходит? Почему раньше этого не сделал? Бесполезно бы было. В ушах после поспешного отступления, буду считать его тактическим для собственного успокоения, словно барабаны грохотали. Шум стоял такой, что не слышал ничего. «Да не чертыхаюсь я, не чертыхаюсь!» Сердце из груди до сих пор выскакивает. «Стучит, что твой механический молот». Приходилось на производстве как-то подобную штуку наблюдать. Чуть не оглох тогда, так что понятия имею, о чем говорю. Однако тишина. И погони нет. Неужели ошибся? И зря тактичка кошмарил. Огнем пугал. Шороху в зале наводил. А сколько с моей помощью посуды побилось, и кошелек еще посадят за разбой. И еще разок прислушался, потому что кое-что все-таки услышал. Какую-то тревожную суету на постоялом дворе и лошадиное заполошное ржание. Пошел тихонько вперед, прокрался осторожно до опушки, высунул мордаху из кустов. Упс, вон оно в чем дело. Понятно теперь, почему погони нет. Не до меня им всем сейчас, если, конечно, вообще до меня было. Черный густой дым валил из открытой двери черного хода. И в этом дыму хорошо было видно хаотично мельтешащий серый фартур трактирщика, суетящихся с ведрами стражников и стоящих чуть в стороне безучастных редких посетителей постоялого двора. Значит, кухня все-таки загорелась. А потому что следить за гигиеной нужно и жир с потолка своевременно смывать. Глядишь, и обошлось бы. Да точно говорю, обошлось бы. Зуб даю, хозяйский. Развели антисанитарию. Осторожно втянул голову обратно в куст, отступил за деревья, развернулся, подкинул мешок, чтобы улегся на спину поудобнее. Брякнули глухо в кошельке монеты. А жизнь-то налаживается. И бодро зашагал прочь. Если кухня загорается, значит, это кому-нибудь нужно. И сожалел я сейчас лишь об одном — о поспешном своем отступлении. А иначе бы не ушел с пустым мешком. Прихватил бы и мяска копченого или вареного, и хлеба, ну и чего-нибудь еще съедобного такого. Ведь пробегал же через кухню, видел же окорока под потолком. А времени и рук ухватить не хватило. Печалька. Но завтрак еще не успел перевариться в желудке. Солнышко мирно пригревало голову сверху. Птички веселым чириканьем скрашивали дорогу. Так что и сожалел я об упущенных возможностях недолго. Глянь, природа какая! Век бы так путешествовать. Уже после полудня перебрался через неширокую речку. На ходу напился и умылся. Останавливаться не стал, памятуя о недавнем конфузе. Вот и благодушное настроение куда-то сразу испарилось. Подобрался. Дальше пошел осторожно, оглядываясь и прислушиваясь. Вода — дело такое. Вокруг постоянно кто-нибудь трется. Это я уже на своем горьком опыте изучил. Знаю. Однако время шло. Речонка оставалась все дальше и дальше за спиной, и никто не собирался на меня нападать. Как назло, и лес не собирался редеть. Все время приходилось подныривать под роскошные хвойные лапы, похожие на наши земные ели деревьев, продираться через заросли густого кустарника, хорошо хоть не колючего. Был бы шиповник, замучился бы преодолевать. Поэтому тренировки с магией пришлось отложить до более подходящего момента. Поход по такому заросшему лесу после преодоления реки оказался монотонно утомляющим, откровенно выматывающим, а силенок у меня пока еще недостаточно. Короче, расслабился я от навалившейся усталости. Да уже и откровенно хотелось жрать. Именно вот так, а не кушать или там есть. Только жрать! двумя руками запихивать в пасть куски исходящего горячим соком жареного мяса. Воображение настолько разыгралось, что я и не обратил внимания на это рыканье, но взбунтовавшийся нарисованными ему картинками желудок погрешил. А вот когда рык повторился, да еще и приблизился, вот тогда спохватился огромной мордой, скалящейся огромными, так мне показалось в этот момент, клыками. Первая мысль — пиец. Только так и никак иначе. Ни о чем другом в этот момент и не подумал, даже про огонь забыл. И про главное правило в бою — убежать вовремя — тоже не помыслил. Но куда тут убежишь? Не от этого же. Горло само по себе судорожно сглотнуло что-то. В животе подозрительно квакнуло. Рука на автомате протянулась за спину проверить, как там штаны. А морда еще раз рыкнула, но уже мне прямо в лицо, забивая дыхание с запахом свежей крови и мяса. Уж этот-то запах отныне мне отлично знаком. Ошибиться никак не могу. Может, она сытая? А я этой зверюге не нужен. Просто поиграть захотела. Мелькнула спасительная мысль, и я забормотал. «Хороший песик, хороший! Киса, киса!» Отступил на шажок, потом еще на один. Зверина наклонила огромную морду на бок. Острые уши смешно колыхнулись. «Тузик, тузик! Хороший шарик!» Я отступил еще на шажок, больше не успел. Зверь явно с раздражением рыкнул и непостижимо быстрым, каким-то неуловимым для взгляда движением, вновь оказался рядом со мной и снова недовольно рыкнул. — Да понял я, понял. Никуда не ухожу, стою спокойно, не дергаюсь. Вновь забормотал, стараясь успокоить эту машину смерти или себя. — А у меня в штанах точно сухо. — Хороший мальчик. — Это девочка. Я замер. Даже оборачиваться на голос не стал. Если и раньше догадывался, что уже все, добегался, то теперь точно понял. Вот он и объявился. Северный пушистый, подкравшийся ко мне незаметно зверек, то есть зверина. Не врут книжки-то, не врут. Стою, жду. Понятно же, что если сразу не прибили и не сожрали, то явно чего-то от меня хотят. Вот только не знают они, что толку от меня, как от информатора, ноль. И анекдотов я никаких не знаю. На шорох травы за спиной даже реагировать не стал. Как и на неудачную попытку освободить меня от ноши. Попытка повторилась. А я же замер. Руки у меня перед грудью. Мешок ну никак не снимешь. Не понравилось это тому, кто за спиной. Забурчал что-то недовольно. За лямки посильнее дернул, заставил пошатнуться. «Да понятно, все понятно!» Расслабил руки, вниз опустил под пристальным взглядом зверя. Мешок сам собой вниз соскользнул, только до земли не долетел. Подхватил его там кто-то, а я все стою уже, и капелька пота по виску поползла от страха. И слушаю, как позади мои вещички перебирают, шуршат кожей. «О, монетки звякнули!» «Да что же мне так в этом мире не везет? То морду лица набьют, то ограбят, то вообще убить хотят». «Гоняются еще. Можешь повернуться», — милостиво разрешили мне из-за спины. «А голос-то явно не взрослому принадлежит». Осторожно пробормотал, не отрывая глаз от скалящейся морды перед собой. «А она не тронет, пока я команду не отдам». «Да не трусь ты! Или в штаны успел наложить?» И незнакомец демонстративно шумно втянул воздух. «Да вроде бы не воняет. Неужели так крепок на задницу?» «Ты мою задницу не трогай!» — развернулся в мгновение ока. «За своей лучше присматривай!» «Да что же это за мир-то такой?» А в ответ тишина. Стоим, глазами друг на друга хлопаем. Оба одного возраста приблизительно. Первым незнакомец не выдержал. «Ты вообще кто? И что в нашем лесу делаешь?» «Я это...» — замялся. «Ну а что говорить-то? Гуляю я тут, неужели непонятно?» «А ты знаешь, что в этом лесу гулять нельзя?» «То-то я гляжу, лес нехоженный какой-то, не разоренный, не загаженный, и вырубок нет, деревца все целые стоят, и тропинок ни одной же не видел. Вот что стоило сразу на такие мелочи внимание обратить?» «Стоп! А может, это банальный развод на бабки? И почему это нельзя по лесу ходить?» Так и заявил. Что-то я тут ни одной запрещающей гулять таблички не видел. И заборов на опушке не наблюдал. Имущество мое понравилось. Так и скажи, что разбойничаешь. А то, ишь, причины разные для оправдания придумываешь. Что? — опешил незнакомец. — Это кого ты разбойником обозвал? — Малышка, а ну-ка откуси ему голову. Хорошо, что я к чему-то такому давно готов был, с самого начала этого нелепого разговора, поэтому не успел малец договорить, а я уже на земле сидел, настолько быстро присел, что даже зверина с ее реакцией хищника не успела свое гнилое дело проделать, только зубище страшное над макушкой лязгнули. А жить-то хочется. А когда хочется, то еще не так раскоря... Нет, это из другого случая. Точно не из моего. Но истине соответствует полностью, потому что не успели челюсти хищника лязгнуть, как сотворенный мной факел полыхнул снизу ему в морду. Что тут началось? Визг боли смешался с яростным рыком. Знатная получилась какофония. Зверина вроде бы как на задние лапы вздыбилась, передними по обгорелой морде заколотила. Как сумел увидеть, не знаю, потому что в этот момент уже катился в кувырке в сторону, а перед этим успел голову в плечи втянуть. Хотя нет, вру, не успел. Да я ничего не успел, даже дышать забыл, когда над головой лапища огромные мелькнули, да когти сабельные свистнули. Кувыркнулся, остановился в полной готовности еще куда отпрыгнуть. Опомнился, когда тварь одним скачком метнулась куда-то за деревья и удрала, потому что обиженное щенячье поскуливание явно удалялось прочь от меня, а я уже скручивался на 180 и одновременно выдергивал сабельку из ножен. Выдернул, на противника направил, но вот ткнуть почему-то не ткнул, притормозил с нападением. Нет, сначала-то все правильно сделал, что удар придержал. И жалко стало пацана. Очень уж он за свою зверюшку запереживал. Лицо вытянулось и перекосилось. Бледный весь, словно и не южанин. На меня даже не смотрит дурачок. Все в чащу вглядывается, кошечка свою ненаглядную высматривает. Как оказалось, зря. Вглядываться-то он вглядывается, но ручонок своих загребущих из моего мешка так и не убирает. Тут-то у меня вся жалость к нему и закончилась. Особенно, когда увидел бессовестно вываленное на белый свет собственное барахлишко, с таким трудом мне доставшееся. Ну и пока мой противник хлебалом щелкал, я не оплошал. Сабелькой-то его и приголубил. Плашмя, по головушке. Точнее, прямо по центру этого несуразного вороньего гнезда на его тупой башке. Пусть пока полежит. А с звериной этой потом как-нибудь разберемся, если она, само собой, вернется. Хотя... Вернется, конечно, раз это ее хозяин. Не успел руку с саблей опустить, как в бедро что-то толкнуло. Ох, как я испугался. Первая мысль — кошка со спины подкралась, когтем царапнула. Подпрыгнул, обернулся, клинком отмахался. Никого. А на бедре разрез с ладонь, и штанина уже от крови покраснела. Ничего не чувствую, ни боли, да вообще ничего. Перевязать же нужно... А откуда порез появился? Потом все. Проверять, остался ли в живых пацан, не стал. В быстром темпе попихал вещи обратно в мешок, лямки вокруг горловины затянул и за спину торбу забросил. И ходу, ходу отсюда! Напоследок еще оглянулся, как там пацанчик. Лежит, не шевелится, да и пусть лежит. Я никого не просил ко мне приставать. Вот только куда дальше бечь? Похоже, в этом лесу посторонних не любят, и следующий такой страж может оказаться более умелым или более жестоким, не любящим долгие разговоры. Раз — и мою голову с плеч снимет. Куда идти-то? Добежал до ближайшего родника, в воду забрел. Сначала думал, вода все следы смоет, заодно и рану на бедре осмотрю, промою. Потом сообразил. Чушь же полная. У зверя нюх не чита человеческому. И бегают они. Что говорить. Найдут на раз, если захотят. А они точно захотят после сегодняшнего. Пацан молчать не будет. Да и как промолчишь, если на затылке огромная шишка? Если живой, конечно, остался. Да уж лучше бы живой. Как-то убивать его не хотелось. Противилось что-то внутри. несмотря на звериное нападение. А вот когда на рану глянул, да водичкой на нее плеснул кровь смыть, тогда-то и поплохело мне резко. В голове помутилось. Слабость как-то вдруг накатила. Так в ручей пятой точкой и плюхнулся. Голова кружится, тело норовит на бок завалиться. Да что за фигня? Почему слабость такая? Почему, почему? Головой потому, что соображать нужно было, а не драпать с поляны прочь до потери пульса. Кровь-то так и продолжает потихоньку вытекать из раны. Вода вокруг уже розовая. Плевать. Зачерпнул полные горсти, в лицо плеснул, голову намочил. Холодная вода быстро заставила опомниться и прийти в себя. Первым делом ногу тщательно осмотрел. Резаная поверхностная рана бедра, как бритвой мышцу развалила. Это точно кошка-то паленая умудрилась мне ногу когтем располосовать. Да так хитро, что я и не заметил, и не... Да все, не! И как я столько времени ничего не чувствовал? Словно обезболивающим накачали по самые брови. А теперь срочно нужно лечиться. И как? Какими травами-то? И где их взять? Не знахарка я, хотя насмотрелся, как она работает. Ну-ка. А хорошо, что штаны снимать не требуется. Подобное испытание сейчас точно не для меня. А разрез мне сейчас в тему. Ох и страшно. Мясо в стороны развалилось. Так, вода проточная должна была все тут промыть. Взялся покрепче за шкуру, постарался края раны сдвинуть. Скользят собака пальцы от крови, не удержать. Плюнул, тканью штанов воспользовался. По крайней мере, уже можно зафиксировать, сжать края раны. Ну и сразу же попытался то голубенькое свечение организовать. Пыжусь, корчусь, а не выходит. Вот только когда уже терпение закончилось, когда плюнуть хотел, да в мешок полезть, иголку какую-нибудь поискать с нитками. Хотя я точно-то знаю, что нет там никакой иголки и тем более ниток. Но вдруг найду. Такая вот странная мысль возникла. И как-то рана сама собой начала затягиваться. Словно края разреза сами по себе стягивались и сшивались. Восхищенно выматерился в полный голос. Даже удерживаться в этот раз не стал. Оказывается, и от полного невезения какая-то польза есть. Это я каким-то непостижимым образом правильное решение нашел. Посидел в ручье по окончании процесса, ногу от крови отмыл, штанину резаную кое-как оттер дрожащими от слабости руками, осмотрел результат. А затянулся, разрез-то, но шрам остался бледный такой, синюшный, и кожа на бедре такая же, синяя какая-то. Ну, хоть так. А что со штаниной делать? Придется пока так и ходить рваным. Здесь магия не поможет, наверное. Впрочем, мне бы пока разобраться с тем, что есть. Поднялся кое-как. Встал из ручья, выполз на подрагивающихся и уже на берегу завалился навзничь на солнышке. Пусть ищут, ловят, режут, а мне срочно перекур требуется. И на кошку уже плевать. Глаза сами собой закрылись, я провалился в сон. Уже целую неделю боевая связка разведчиков следила за наследницей. Владыка ясно дал понять, присматривать со стороны, на глаза опекаемой не показываться и охранять так, чтобы волос с головы не упал. За последнее можно было вообще не опасаться. Уровень физической и магической подготовки наследников правящего дома был достаточно высоким. К тому же девчонка оказалась себе на уме. Удрала, прихватив из питомника свою любимицу, каменную пантеру. И все бы ничего. Но у них оказалась уже установлена ментальная связь. А это до сих пор считалось невозможным. Подобное обычно проделывали в более взрослом возрасте. А тут... Ведь девчонка еще как ни крути, пусть и наследница. Из-за этой кошки и приходилось держаться в отдалении, порой теряя контроль за охраняемым объектом. И даже заклинания магического скрыта не спасали. Обнаруживала зараза такая, близко не подпускала. С кошкой было трудно договориться. Клятая животина никак не хотела воспринимать всерьез еще одних охранников. Чтобы не засветиться перед наследницей, пришлось идти с животиной на компромисс. Снабжать проклятую зверюгу свежим мясом. Расскажи кому. Не поверят. Лесные рейнджеры носят еду какой-то кошке. Невиданное доселе дело. Впрочем, по возвращении об этом лучше помалкивать, иначе потом насмешек не оберешься. Приказ есть приказ. Умри, но выполни. Обсуждению не подлежит. Но уж между собой-то можно тихонько поболтать об этом невероятном случае, напрочь выбивающемся из размеренной жизни лесного народа. Особенно, когда безопасности наследницы под таким присмотром ничего не угрожало. И к появлению Круглоголового негласная охрана была давно готова. Метка разумного была обнаружена задолго до его встречи со взбалмошной девчонкой. Само собой, пришлось проверить шляющегося по лесу человечка. Не несет ли он в себе какой-либо опасности? Проверили и успокоились. Магии в мальчишке не ощущалось вовсе. А судя по тому, как болталась и путалась у него в ногах даже на первый взгляд дрянная сабелька, пацан абсолютно безвреден. Наследница с ее навыками разберется с ним за один вдох. Так что разведчики встретили Хумана, проверили и также незаметно отступили, слились с окружающим лесом. Больше никакой опасности в пределах действия магического сканера не обнаруживалось. Заклинание поиска разумных ни на ком больше не срабатывало, и можно было вернуться к охраняемой персоне. Потому-то и не ожидали ничего неожиданного от этой встречи. Подобное уже происходило несколько раз, и обычно заканчивалось просто. Девчонка развлекалась, показывала невольной жертве свою крутость, и, вдоволь натешившись испугом жертвы, отпускала пойманных, прихватив на память какую-то мелочевку в качестве законного трофея. Рейнджеры и сами были не прочь посмотреть на предстоящее представление. Все хоть какое-то развлечение. Особенно было интересно смотреть, как пугаются жертвы. Даже пари заключали между собой, во что такой испуг выльется. Ну а кто бы не испугался внезапному появлению огромной пантеры? В этих местах они обычно не появляются. Ареал обитания таких хищников находится гораздо севернее этих жарких мест. Сначала все пошло по обычному сценарию. Мальчишка здорово испугался, сломался, и никаких проблем с ним не предвиделось. И рейнджеры ослабили контроль. Как оказалось, зря. Откуда появилось яркое пламя над головой пацана, никто из них не заметил. Что самое удивительное, в магическом плане тоже ничего не изменилось. Как была вокруг пустота, таковой она и осталась. Но пламя-то было, и огонь явно обжег морду этой кошки, что хорошо. Плохо то, что пантера тоже не ожидала ничего подобного. А уж когда пламя обожгло пасть, пробралось в нос, спалило вибрисы, лизнуло глаза, визг испуганного и одновременно взбесившегося, удирающего прочь с полянки зверя, разнесся далеко по лесу. Дальше было еще удивительнее. Пацан настолько быстро выхватил свою несуразную сабельку, что наследница не успела среагировать. А вот это уже было не просто странным. Этого просто не могло быть вообще. Или тоже не успела опомниться после магического пламени. Прозевала атаку. Все-таки реальный бой сильно отличается от тренировочного. Во дворце у папеньки. Да еще когда тебя со всех сторон оберегают. Хвала подготовке. Рейнджеры не оплошали. Успели прийти в себя и вовремя среагировать. И только в последний момент старший заметил то, что не сумел, или на что не обратил внимания его младший напарник. Хуман не собирался причинять вред наследнице, поэтому можно было его и не убивать. Зато взбалмошной девчонке будет хорошая наука. И он успел опустить свой лук и в последний момент положить руку на плечо напарника, сбить в сторону прицел. И сорвавшаяся с тетивы стрела прошла ниже. Вместо того, чтобы пробить человеческое сердце, чиркнула по бедру мальчишки, ушелестела через листву и траву куда-то в лес. Придется искать. Магическое сканирование показало, что с наследницей все в порядке. Ну, а то, что лежит без сознания, так это ей даже полезно. В следующий раз умнее будет. Опыт он только так и нарабатывается в реальном бою. Только сейчас рейнджеры поняли, почему владыка не стал сразу возвращать беглянку домой. Полянка опустела, разведчики склонились над принцессой. Ничего страшного, уходим. И они вновь слились с лесом, напоследок бросив малое исцеление на эту шебутную девчонку. Мальчишку проверим. Очередное сканирование показывало направление на объект. Зачем? С ним все в порядке, отказался от лишних хлопот старший. Метка показывает, что живой. Не нужно больше никуда отходить. Тебе одного раза показалось мало? Может, воспользоваться ситуацией и доложить владыке? И закончится наше мучение? Давай еще немного подождем. Очень уж мне интересно, что это за молодой хуман такой появился. Он же пустой. Откуда тогда магия появилась? Надо разобраться. Проспал я недолго. Даже мокрая одежда не успела просохнуть. Зато все отрицательные ощущения от странного ранения и еще более странного лечения пропали. Вскочил, присел, крутнулся. Ничего не болит. Вот только опять хочется есть. Получается, много энергии потратил на излечение. И где здесь еду искать? Столько времени у меня нет. Помру же от голода. Придется на большую дорогу выходить. Ну, в смысле, не то, что на большую и грабить, а просто поближе к людям, точнее, к еде. А где эта кошка драная? Ща как из кустов прыгнет. Ох, я даже поежился. И быстро-быстрым шагом отправился в путь к дороге, оглядываясь и прислушиваясь. Ведь точно знаю, что она вон там должна быть. Или там. Быстрый шаг очень скоро сменился легкой трусцой. Если бы не мешок за плечами и не болтающийся между ног. Нет, не то, о чем все сразу думают. Я сейчас о сабельке говорю. Вот она-то и мешала бегу. Норовила ноги заплести, на землю меня уронить. В конце концов не выдержал. Остановился. Саблю эту отвязал, да в мешок засунул. Дальше побежал. Стало еще хуже. Рукоять-то над головой торчит, за ветки цепляется. То и дело норовит меня на спину опрокинуть. Да что же это за беда такая? На бегу выхватил ее из мешка, в руке потащил. Так оно сразу проще стало. И что бы с самого начала так не сделать? Опыта маловато. За всей этой суетой немного успокоился. Можно с трусцы на нормальный бег переходить. Откуда-то второе дыхание появилось. Вскоре лес сменился подлеском. Потом пошли кусты. А там и на поле оказался, проскочил через какие-то посевы. Простите меня, землепашцы, за вынужденное разорение. И вот она, дорога, спасительница. Дальше, дальше. Можно шагом. И только бы не обратно, ни туда, ни к сожженному постоялому двору. Под глаза застилает, рубаха на спине мокрая, хоть выжимай. Взглядом на кромку леса кашу. Ну, а вдруг эта зараза все-таки объявится? Чем больше между нами оказывалось расстояние, тем спокойнее мне становилось. Но шаг не замедлял. Наоборот, иногда срывался на бег. Где-то через часок показывались крыши домов, и я вздохнул, угадал с направлением, и окончательно перешел на спокойный шаг. Надо остыть. Если в таком заполошном виде заявлюсь в эту деревню, жители меня точно не поймут. Уже на самой окраине остановился, вытряхнул все из мешка и заново переложил свои вещи. И кошелек наконец-то опустошил. Правда, его пришлось тоже выкинуть. Пострадал он от моего огня, подгорел. Не везет мне на кожаные кошельки.